Глава 41. Воспользуйся мной. Включаешь грязное порно. Его любимое. Молча подходишь к нему. Полностью его раздеваешь. Заводишь в комнату. Там уже включено порно. Раздеваешься сама и говоришь ему: «Подрачи мной». Суть. В это время провоцируй его смотреть не на тебя, а порно. Он все равно будет хотеть на тебя смотреть. Ты должна пресекать это и заставлять смотреть сюжет. Не стоит ревновать его к этому. Весь мир смотрит эти ролики, что тут ужасного? Это пикантно, это эмоции, это ощущение твоего как бы присутствия во время секса других людей, эффект подсматривания. Я тебя уверяю, что когда он кончит, он нафиг забудет про порно и будет смотреть только на тебя. Потому что сейчас ты создала игру. Ты вызвала эмоции, а не порно-актеры.